На Володю нефтянка особого впечатления не произвела. Обычный торговый городок. Таких, или очень сильно похожих, в пустошах 12 на дюжину. Разве что плакат со сводом правил серьезно порадовал. Приходилось ему во время дальних ходок с Рыжим видеть места куда более анархичные. Такие, где главный закон – сила. А правда всегда на стороне тех, у кого кулаки крепче и стволов больше. Рыжий, помнится, сразу объяснил, что держаться от таких мест лучше подальше. И если уж совсем приперло и никаких иных вариантов просто нет, то следовать древнему правилу. Приходи тихо, проси мало, уходи быстро. А главное, ни в коем случае не свети ценным хабаром, если он у тебя есть, и покупай только самое нужное – патроны, воду, продукты, расплачиваясь при этом самыми мелкими деньгами, что у тебя есть. После этого сразу рви когти. Конечно, таких беспредельных местечек было немного. В большинстве торговых городов те, кто при власти, давно сообразили, что торговать в конце концов все равно выгоднее, чем грабить, и нейтралитет на своей территории поддерживали. Но жизнь штука такая, готовым нужно быть ко всему. То, что в нефтянке нет беспредела, очень хорошо, но расслабляться все равно нельзя ни в коем случае. Тут народец разный трется, не только торговцы, их охрана, ходоки и разные прочие бродяги, но бредуны и даже выродни. Поди их отличи одних от других, особенно если клановых эмблем не видно. С охраной на въезде командир повел себя правильно, и вежливо, без лишнего хамства, и в то же время рыкнул и зубы оскалил, силу свою обозначил. Мол, мы ребята спокойные, но вот в дела наши нос совать не нужно. Рыкнул-то вроде на Пашу Горелого, но, похоже, прониклись и оценили все, кто слышал. Сам Тюкалов, смотревший в тот момент на Пашу и Прохорова, не увидел, а вот Володя, глядевший на охранников, отлично видел, как они в тот момент напряглись. Стволы свои и так в лапах сжали, странно, что не поломали. Чей человек Горелый, тут все знают, оно сразу видно, и если новичок может его спокойно, не задумываясь о последствиях, окоротить... Такое поведение говорит само за себя куда красноречивее, чем пара бронетранспортеров. Уже в роще, затащив все вещи на третий этаж, в комнату, которую ему этой ночью делить с Михаилом и Толей курсантом, Володя решил, что называется, пообнюхаться. Пока Тюкалов своим бойцам задания раздает и их исполнение контролирует, можно покрутиться тут, прояснить, что как, что почем. С местными пообщаться, про цены и ассортимент здешних лабазов расспросить. Да и так, просто за жизнь потрепаться. Как Михаил любит пошутить, прояснить оперативную обстановку. С ехидным, разбойного вида дедом, встретившим их у ворот гостиницы, Володя решил не связываться. Того по ухваткам и поведению видно. Тот еще волчара. С такого не только сам ничего не поимеешь, а скорее он тебя до исподнего разденет, причем с шутками и прибаутками. Не, ну его к чертовой матери. А вот состоящим за стойкой разбитного вида мужичком, чем-то неуловимо похожим на хозяина ржавой гильзы выловли, поболтать можно. По всему, видать, такой же жучара ушлый, а значит, знает все и про всех. Настоящий кладезь информации при правильном подходе. Можно еще с подавальщицей поговорить, толстой и, судя по лицу, явно веселого нрава теткой, лет этак 45-50. Тоже источник не из худших. Женщины вообще любят говорить, когда видят, что их слушают. Ну а если еще и наводящие вопросы задавать, двигая беседу в нужном направлении, тут уж тебе, как говаривал Рыжий, все тайны мадридского двора выложат. Что это за двор такой, полный тайн, и где он находится, Володя почему-то у Волженкова спросить всегда стеснялся. А теперь, видно, и не доведется уже. Отогнав от себя вдруг нахлынувшие вместе с воспоминаниями о старшем товарище и учителе грустные мысли, Сельмашок целеустремленно двинулся в сторону стойки бара. С барменом, назвавшимся Степаном, они протрепались минут, наверное, 30, пока их не прервал подошедший от столов Анатолий, который подружески толкнул ходока в плечо пудовым кулачищем и добродушно пробурчал. «Слышь, Вовчик, хорош трепаться, все уже на столе. Остынет, второй раз грязь никто не будет». И правда, что-то заболтался он, даже момент, когда на столы накрывать начали, проморгал. Холодный лоб действительно удовольствие сомнительное, поэтому, быстренько свернув разговор, ходок собрался уже было присесть к Тюкалову и рассказать обо всем, что выяснил, но увидал, что Михаил уже беседует со здешним старшим городским стражником, и плюхнулся на лавку рядом с Толей, справедливо решив, что отвлекать командира сейчас не стоит. Только когда заметил, что командир радиометр из кармана вытянул, чуть не рванул было шепнуть, чтоб спрятал от греха, пока хозяева не увидели. А то ведь они всерьез на подобное обидеться могут. Выставят посреди ночи за порог, и вещи из окон повыкидывают. А главное, и не сделать ничего в ответ, потому как по всем понятиям косяк за ними. И если что, то гостиничных все поддержат, а вот от них наоборот, отвернутся. Нельзя в нейтральных торговых городках так открыто свое недоверие выказывать. Тут не пустошь, где человек человеку волк. Тут люди снова пытаются нормальную жизнь строить. Пусть не всегда удачно, корявенько, но пытаются. Однако обошлось. Еще до того, как бармен Степан или румяная тетка-подавальщица что-то заметили, Прохоров наклонился к Михаилу и что-то ему сказал. Похоже на ту же самую тему. Потому что Тюкалов, явно смутившись, торопливо убрал радиометр в карман. Фух, пронесло. Ходок выдохнул и подумал о том, как много еще разных мелочей, воспринимаемых им как нечто само собой разумеющееся, нужно рассказать и объяснить командиру. Чего уж там, его вина, даже не подумал, что некоторые вещи для него, выросшего на границе с пустошами и успевшего немало по ним побродить, являющиеся естественными и привычными, для Миши и его людей совершенно непонятны. Просто потому, что в своих родных краях они ни с чем подобным даже не сталкивались. Ну, выяснил чего интересного, сходу поинтересовался сидевший за тем же столом Саша Шуруп. «Да так», — замялся Володя. Нарыл кое-чего, но не сказать, что сильно важного или очень интересного. Ха, зато как старался, тихо хохотнул Толя. Как бар рванул, аж уши по ветру развивались и по затылку хлестали. Видно, боялся, что опередит кто-нибудь. Володя почувствовал, как вдруг жарким огнем загорелись щеки. Неужто он на самом деле так глупо со стороны выглядел? Ой, стыдоба, тоже мне, агент-нелегал, баба-яга в тылу врага. «Да не слушай ты этого балабола, ему только повод дать для зубоскальства, насмерть задолбает. Но в целом он все равно безвредный, так что просто не обращай внимания». «Кто безвредный? Я безвредный». «Это на меня внимания не обращать?» Толя, состроив свирепую физиономию, начинает усиленно играть своей внушительной мускулатурой, отчего футболка на нем заходила ходуном, едва не трескаясь по швам. «Да не надувайся ты так, пузырь!» — хихикает Шуруп. «Лопнешь, все стены людям забрызгаешь!» «Ну вот, теперь Толя изображает уныние. Никто меня не боится, никто не уважает, все унижают и притесняют!» «Будет вам хохметь, парни!» — чуть не взмолился Стельмашок. «Ну правда, неужели так плохо все со стороны смотрелось?» «Да нормально все смотрелось!» — в два голоса успокоили его наемники. «Хотя...» — продолжил Толик. «Мы и сами собирались тут на разведку идти, но, как увидали твой порыв, решили не мешаться, а дать тебе себя показать. Так что давай делись, чего ты там выяснил». Хотя, жестом остановив уже собравшегося начать Володю, курсант легонько кивнул в сторону стола, за которым беседовали Тюкалов и Прохоров. «Здешняя вохра, похоже, баньки собралась. Так что айда, сразу Мише все и расскажешь. Чтоб сто раз не повторяться. Саня, ты с нами?» «Не», — отмахнулся рыжий наемник, — «я, в отличие от вас, проглотов не доел еще. Да и характер у меня не шибко любознательный. Вдвоем топайте». «Как знаешь», — пожал плечами Толя. «Пошли, Вовка». Присев за стол командира, Володя начал рассказывать. Старался говорить кратко, но емко, без лишних подробностей, но не упуская ничего важного. Подражая инструкторам-пограничникам из камышинской бригады, что выловили, для ходоков занятия по боевой подготовке проводили. Да и сам Михаил точно так же разговаривает. «Нет, когда в компании и на разные отвлеченные темы, как Сашка Шуруп однажды брякнул про носущие дела да про женские тела, там никакой лаконичности и в помине нету. Тут командир и балагурит, и байки травит, заслушаешься, и даже, как парни рассказывают, на гитаре здорово играет, и песни хорошие поет, под настроение. А вот когда боевую задачу ставит или план действий объясняет, совсем другой человек, серьезный, собранный». Опять же, те из наемников, кто Тюкалова подольше знают, вроде того же курсанта, говорят, что при всяком высоком начальстве он тоже хохметь начинает. Но это, похоже, исключительно из любви к искусству, чисто у руководства на нервах поиграть немного. А может вообще защитная реакция? Пойди построй по стойке смирно человека, который тебе в лицо смеется. Как Вовка из рассказов и собственных наблюдений понял, командир вообще шибко к слепому чинопочитанию не склонен. Если начальник человек дельный и умный, будет относиться с уважением и вести себя вежливо. «А если нет?» Уже от нескольких мужиков из отряда Сельмашок слышал, как на Терском фронте, сразу после боев с турками за станицу Червленая, Тюкалов какому-то шибко много о себе понимающему штабному чуть в морду не дал. Да еще и повернул потом все так, что того потом лично министр обороны разжаловал. «Кстати, служить командир тоже умеет. Не прерывает, не останавливает. Даже если по глазам видно, что он именно это уже знает. Похоже, смысле сбить не хочет. Но даже если и сам уже в курсе, слушает все равно внимательно, нити рассказа не теряет. Иногда наводящие вопросы задает, уточняет что-то. В общем, когда Володя выложил ему все, что смог узнать, и про то, где, что и почем купить или продать можно, и общий расклад в округе, и про последние здешние новости, Тюкалов одобрительно кивнул и легонько хлопнул его по плечу. «Молоток, Вовка, красавчик, хорошо поработал. А теперь общая команда, отбой. Нам завтра еще к барону Местечковому ехать знакомиться». «Барону?» — непонимающе переспросил Володя. «Ну или князю». «Да хоть к пахану, какая разница? Словом, самому главному здешнему бандиту, который всех остальных под себя подмял и данью обложил». «А по девкам?» — нарочито обиженным голосом тянет курсант. «По девкам?» — Михаил ехидно ухмыляется. «Ню-ню, давай дерзай, отважный парень. Намотаешь, наконец, какую-нибудь стрясечуху, тебя же Оксанка после этого не то что на порог, на полсотни метров к своему забору не подпустит, а то еще и пристрелит, как пса лишайного, чисто из жалости». Кто такая эта самая таинственная Оксана, Сельмашок не знал, но, судя по зардевшейся физиономии Толика, попал командир в самую точку. Видно, осталось у Толи где-то зазноба. Курсант явно пытается побороть смущение. «Миш, а что за трясечуха такая?» «Болячка очень нехорошая», — отзывается Михаил. «Лямурного свойства, комбинированная, мать ее, бинарная, трипер, сифилис, чума, холера». Представив себе подобный букет и возможное его воздействие на организм, Володя аж прыснул в кулак. Еще через секунду к нему присоединяется и курсант. «Ладно, похихикали и будет». Тюкалов встает и окидывает свой сидящий за столами отряд взглядом. «Доедаем, допиваем и спать. Смена караула согласно графику. Если что срочное, сразу поднимать меня. Всем приказываю выспаться». Выполнить свой собственный приказ мне так и не удалось. Да и с остальными та же история. Часа в 4 ночи ожил стоящий на полу в изголовье кровати Кенвуд и голосом часового с внутренней стоянки доложил о том, что без меня там никак. «Интересно, что ж там такого приключилось?» Быстро, словно солдат по команде 45 секунд подъем, вскакиваю, влезаю в горку и сапоги, подхватываю висящий на дужке койки ремень с кобурой, из которой торчит рукоять Стечкина, и на ходу застегиваясь, топаю на выход. А возле наших внедорожников, похоже, вот-вот потасовка вспыхнет. Серьезная такая, без дураков. Если и не насмерть, то уж точно не до первой крови, а как минимум до тяжких телесных. Наш часовой, отойдя чуть в сторонку, благоразумно занял политику вооруженного нейтралитета, причем вооруженного в прямом смысле, автоматическим оружием. А в паре шагов от него сверлят друг друга яростными взглядами Прохоров и Горелый. Владимир Сергеевич от гнева набычился, кровью налился, лицо аж бордовое, хоть прикуривай. Паша, наоборот, бледный как смерть. Время от времени его ощутимо потряхивает, но явно не от страха, скорее от переизбытка адреналина. «Ох, нифига себе, разошлись вы, горячие финские парни. Так, надо эту сфару растаскивать, пока она в активную фазу не перешла, а то у них обоих руки как-то совсем нехорошо к оружию тянутся». «А ну-ка, ша, воина Аллаха, волки Исмаила, гаркую я чуть не во всю мощь легких». «Нормально вышло. Больше всего эта парочка мне сейчас напомнила двух воющих друг на друга помойных котов. Ну, знаете, стоят, спины коромыслами гнут, усы и шерсть топорщат, шипят, вопят дурными голосами. А кто-нибудь добрый возьмет, да и плеснет на них ведеркой ледяной водички. Не приходилось такую картину наблюдать?» «Вот, тут очень похоже было. Разве что мява истерического не было, и кто куда ни киданулись, хоть и отпрянули в разные стороны». «Ну и какого рожна тут происходит?» «Не сбавляю темпа я. Ишь, придумали возле моей техники дуэли устраивать. Они, значит, два красивых парня друг дружку завалят к чертовой матери, а мне потом за свой счет пулевые дыры в бортах латать и покрышки с камерами заклеивать. А не пошли бы вы оба отселя, резкие мои? Нахер с пляжу, кому сказал?» «О, похоже, окончательно в себя пришли. Молнии глазами уже не мечут, да и физиономии у обоих понемногу нормальный цвет приобретать начали. И то хлеб. Очухались? Палить во все стороны передумали? Уже хорошо. Так, какого черта тут вообще происходит? Мне объяснит кто-нибудь? Говорить они начали одновременно, перебивая, а иногда и пытаясь просто переорать друг дружку. Ну и без добрых пожеланий матушкам и прочей родне обоих, понятное дело, тоже не обходится. Гвалт, конечно, стоит еще тот. Как бы кто из постояльцев в нас чем-нибудь тяжелым не запустил за такой-то полуночный концерт. Зато ситуация более-менее проясняется. Примерно полчаса назад в нефтянку пришкандыбала разбитая чуть не в хлам, крепко побитая пулями машина. Судя по словам Прохорова, личное транспортное средство старшего какого-то отдаленного хутора. За рулем сопливый шкет лет 15, утверждающий, что на хутор напали выродни. Большая банда. Рыл под сотню. И что хуторским срочно нужна помощь, потому как долго они такую толпу сдерживать не смогут. И вот теперь Прохоров просит меня о помощи, а Горелый его активно посылает по всем русским известному трехбуквенному адресу. «Михаил, ты понимаешь, какая хрень? Не управимся мы сами. У меня сейчас на всю нефтянку и сотни стволов не наберется», — увещевает начальник здешней стражи. «И всех разом я отсюда увести никак не могу. Половину в лучшем случае, не больше. Вдруг там просто отвлекающий маневр. Да и то сказать, две трети из моих вояк так себе. Одно дело в глухой обороне сидеть, со стен по залетным выродням постреливать, помощи ожидая. Совсем другое — в чистом поле с ними воевать». И если пацан с численностью не напугал, то соотношение совсем для нас нехорошее выйдет. Один к двум. Причем не в нашу пользу соотношение. Ни разу не в нашу. А у тебя отряд, пулеметы, броня с крупняками опять же. Ты не думай, мы не на шару просим. Заплатим. Просто этот хутор не просто дальняя заимка в два домика. Там два десятка семей, бабы, дети, мужиков и молодых парней тоже хватает. И оружие есть, но они как бойцы еще хуже моих. Крестьяне. Им лопата или плуг один черт привычнее автомата. «Да какого хрена?» — взвивается Горелый. «Нас полковник завтра, вернее, уже сегодня ждет. А тут из-за какого-то щусенка, который батину машину угнал и полную околесицу про банду несет, все отменять? Да шел бы ты с такими идеями!» «Да сам иди, мурло бандитское!» — снова начинает заводиться Прохоров. «Этот щусенок сюда пригнал на тачке, больше на решето похожий. По нему как минимум из 4-5 стволов отработали. И гнал он как сумасшедший. Сцепление сжег начисто, задние рессоры сломал. Ай, какая разница, даже если б он сюда абсолютно целый прикатил? Это ж единственная их машина на всю общину. Кто б ему на ней просто покататься дал? Да ему за саму идею ее угнать не то, что руки, голову оторвали бы. Так что не врет, пацан. Мы ведь вас, защитников, вашу мать, еще когда предупреждали, что на северо-востоке мелкие группы выродни все чаще видят? Еще когда просили хоть небольшие гарнизоны по дальним поселкам поставить? Что, сложно было полсотни бойцов да пяток пулеметов на 5 деревень выделить? А это вообще не твоего ума дело. Чего нам и куда выделять нужно? Зато мое дело вам оброк платить, твою душу так-перестак. А чем платить, если дикие сейчас один хутор сожгут и разграбят, потом второй? Что жрать-то зимой собираетесь? 100 лет как просроченный тушняк с армейского склада? А главное, за кой хер мы вам тогда вообще платим? И только попробуй сейчас заикнуться на тему того, что платим мы за спокойную жизнь. Вот оно, мать его, это спокойствие. Посреди ночи на простреленной таратайке к воротам подъезжает. На кой хер мы вам тогда сдались такие красивые? Кормить вас кормим, а толку? Да, похоже, не все ладно в королевстве датском. Противоречия имеются серьезные. Другое дело, что в этой ситуации на стороне черного полковника сила. Хотя, надолго ли его селенок хватит без продуктов, что здешние крестьяне выращивают, да без горючки, что на самогонных аппаратах перегоняют? Рявкнувший на слегка оторопевшего от такой отповеди Горелого, Прохоров снова смотрит на меня. «Наемник, блин, да есть у тебя в душе хоть что-то, кроме бабла, а? Там ведь женщины, дети, мля, да их же жрать будут!» В бок меня тихонько пихает бесшумно подошедший сзади стельмашок и тихонько шепчет на ухо. «Он, кажется, не врет, Миш!» Про выродни из тех краев я слышал еще 1.5 года назад, примерно, когда с Рыжим в Тольятти ходил. Там какая-то крупная кочевая орда. Бродят вроде где-то между Стерлитамаком и Бугурусланом. Совсем дикие выродни. На всю голову контужены. Говорят про них, что сектанты и что вера у них какая-то совсем безумная. Надергали отовсюду по чуть-чуть, да человеческими жертвоприношениями приправили. И они на самом деле людей жрут, причем не с голодухи. «Как же тот мужик с Тольятти нам сказал? Ритуальный каннибализм, вот. Короче, по вере их стебанутой положено». Вот это нихера себе, веселая жизнь. Так, что же делать? С одной стороны, нужно ехать к полковнику. От успешного контакта с ним вся операция зависит. Вот только как потом с этим жить, зная, что живых людей на такое бросил? Значит, решено. Далеко? Коротко бросаю Прохорову. Тот только сокрушенно кивает. При этом я успеваю заметить, как в глазах его на миг плеснулось удивление. Ну да, наймитская рожа. За десяток чувалов серебра солдатиков безвинных пострелял, а тут даже о цене вопроса не поинтересовался. Порядочно, под сотню километров, аж возле Бузулука. Ясно. Тогда спешить нужно. Я нажимаю тангенту рации. Всем внимание! Общий сбор. Во внутреннем дворе через 10 минут. Со всем барахлом. Время пошло. Я не понял, солдатик. А чего мне полковнику передать? Горелый явно пребывает в полнейшем обалдении от всего происходящего. Пламенный привет ему передай, Павлик. И братский поцелуй в щечку. От такого ответа Бредун впадает в окончательный ступор. Блин, его удар-то не хватит от переизбытка эмоций? Надеюсь, нет. Потому как возиться с ним у меня времени нет. Мне еще в комнату за вещами бежать, а то ведь приказ-то отдал и время назначил, а у самого все шмотки еще на третьем этаже под койкой сложены.